Параграф 1 1 главы. Биота и биосфера. Перефразируя известную песню, можно сказать: «Наш дом — Земля, город — Солнечная система, страна — галактика, а мир — Вселенная». Большинство материалистических и идеалистических философских учений сошлись во мнении, что Вселенная вечна и бесконечно протяженна. Она включает бесчисленное число постоянно изменяющихся конечных по размерам и во времени миров и антимиров. Все процессы в них подчиняются законам природы или Творца. Все конечные по размерам системы конечны во времени и пространстве и трансформируются в другие конечные системы. Доступная для изучения наша конечная Солнечная система, в состав которой входит планета Земля со своим спутником Луной, движется в нашей галактике по траектории с периодом примерно 230 миллионов лет. В каждый такой период приповерхностная и внутренняя среда на Земле, взаимодействуя с соседними галактиками, астероидными потоками и тому подобное, изменяется революционным образом. Возраст нашей Солнечной системы и Земли оценивается примерно в 5 миллиардов лет. Так что можно считать, что Земля вместе с Солнечной системой находится между 15-20 периодом этого путешествия в нашей галактике. На последнем витке мы проехали около 50 миллионов лет. Впереди еще 180 миллионов лет. Около 2 миллиардов лет потребовалось, чтобы при определенном давлении, температуре, энергии электрических разрядов неорганическая среда трансформировалась в органическую и затем в биологическую. В наше время этот фокус повторен в пробирке экспериментально. То есть уже 3 миллиарда лет на Земле существует биологическая жизнь. По крайней мере, за время существования Земли Солнце остывает очень медленно, и на единицу поверхности Земли попадает примерно одно и то же количество энергии в единицу времени. По оценкам ученых, наша Солнечная система будет существовать еще около 5 миллиардов лет. Есть время задуматься о своей жизни и принять разумные решения. Основной источник биологической жизни на Земле – солнечное излучение. Его мощность в 3 раза меньше мощности бытового утюга и составляет 340 ватт на 1 квадратный метр. Из них 100 ватт на квадратный метр отражается в космос, 90 ватт на квадратный метр задерживается в атмосфере, и только 150 ватт на квадратный метр достигает поверхности Земли. Солнце щедро одаривает нашу планету светом и теплом. И даже если человечеству удастся в скором будущем заменить тепловое излучение Солнца искусственным источником тепла, то заменить световое излучение, столь необходимое для полноценной биологической жизни, человечество пока не в состоянии. Это надо помнить всем футурологам, планирующим создание альтернативных источников энергии для поддержания жизни на Земле до, во время или после экологической катастрофы. Реализовать эту идею весьма сложно. Итак, солнечная энергия поддерживает стабильность всех земных биосферных процессов, то есть растительный и животный мир, его коротко называют биотой, и взаимодействующую с биотой биосферу, то есть атмосферу, океан и сушу. Стабильность земной биосферы поразительна. За 3 миллиарда лет богатый растительный и животный мир биоты, содержащий 10-15 миллионов видов биосообществ, почти полностью видоизменился – 15-20 раз. Однако параметры биосферы всегда оставались постоянными, компенсируя все космические и геофизические изменения. Окружающая среда на Земле прежде всего характеризуется веществами, потребляемыми живыми организмами при синтезе или распаде белковых структур. Неизменность состава и концентрации этих веществ регулируется и поддерживается за счет биоты. Биотическое управление окружающей средой – основа стабильности жизни на Земле. Вот только один пример такой биотической регуляции. Концентрация СО2 в глубине океана в несколько раз выше, чем у его поверхности. Поверхностная концентрация углекислого газа совпадает с атмосферной. Если бы биологическая жизнь в океане прекратилась, то за несколько десятков лет концентрация СО2 на поверхности океана и в атмосфере увеличилась бы в несколько раз, то есть сравнялась бы с глубинной. Это привело бы к усилению парникового эффекта, изменению климата и, как следствие, земной катастрофе. Все виды биотических сообществ на Земле и все члены каждого сообщества взаимодействуют между собой в борьбе, завоевывая себе место на Земле. Однако это взаимодействие идет таким образом, что концентрации веществ и иные параметры биосферы остаются постоянными не 1 миллиард лет. Постоянство параметров биосферы начало нарушаться только последние 200 лет вследствие деятельности человеческого сообщества.